Третий мой побег провалился так же плачевно, как и два предыдущих. В тот раз я удрал утром и даже добрался до окраин Сиболы, но там снова меня поджидал тот же мастер Ягуда, восседавший на козлах брезентового фургона с той же самодовольной ухмылкой. Я запаниковал. Второй раз уже нельзя было списать на случайность. Мастер словно раньше меня знал, когда я сбегу. Этот гад проникал в мозги, вытягивал из них силу и читал самые сокровенные мысли. Тем не менее, я не бросил свои затеи. Лишь решил вперед быть умнее и тщательнее продумывать действия. Как следует, поразмыслив, я пришел к выводу, что главная причина моих несчастий заключается в самой ферме. Мне не удавалось удрать, потому что жизнь там была отлично организована и самодостаточна. Коровы давали молоко и масло, свиньи — мясо, а куры — яйца, овощи брались в погребе, в кладовых лежал огромный запас муки, соли, сахара и одежды, так что никакой нужды ехать в город не было и в помине. «Ну а что, если вдруг что-то возьмет и закончится?» — подумал я. «Что, если закончится что-то такое, без чего нельзя? Тогда мастеру поневоле придется уехать, куда деваться?» А вот уж когда он уедет, тогда я и удеру. Все было настолько просто, что когда эта мысль пришла в голову, я едва не запрыгал от радости. Уже, кажется, наступил февраль, и целый месяц я только и думал, что о диверсии. Я перебрал в уме все возможные планы и варианты, рисуя себе картины жуткого опустошения. Начинать я решил с малого. Постепенно по сумке, например, вынести всю муку или написать в бочонок с сахаром. А уж если этого окажется недостаточно, тогда переходить к более решительным действиям, выгнать кур в поле или прирезать свиней. Я был готов на все, только бы выбраться. И не побоялся бы даже чиркнуть спичкой и подпалить сарай. На деле же выполнить план оказалось не так легко. Возможностей было хоть отбавляй, однако всякий раз, когда я собирался привести его в исполнение, у меня вдруг по непонятной причине сдавали нервы. От страха сердце начинало отчаянно колотиться, легкие сдавливало, и едва рука поднималась свершить, наконец, поступок, как некая незримая сила превращала ее в безвольную плеть. Такое со мной случилось впервые. Я всегда был еще тот паршивец и жил в полном согласии со своими желаниями и потребностями. Если мне было что-то нужно, я просто шел и делал это с легкостью прирожденного головореза, не раздумывая о последствиях. Теперь же мне что-то мешало, вызывало странный паралич воли, и я презирал себя за трусость и не понимал, каким образом я, ловчила высшего класса, мог до этого докатиться. Конечно, это мастер Ягуда насылал на меня порчу. Сделал себе марионетку, и чем отчаяннее я рвусь на волю, тем крепче держит за ниточки. Тот месяц я прожил словно в бреду и, в конце концов, снова удрал. Поначалу мне, казалось, повезло. Я шел по дороге всего минут 10, как вдруг возле меня остановился автомобиль, где за рулем сидел парень, который согласился подкинуть меня до Вичиты. Это был чуть ли не самый приятный в моей жизни попутчик. Студент колледжа, он ехал к невесте, и мы всю дорогу с ним проболтали. Все 2,5 часа. Жаль, я не запомнил его имени. Парень был простодушный, веснушчатый, с соломенными волосами и в шикарной кожаной кепочке. Почему-то я помню, что девушку его звали Фрэнсин. Возможно, потому что всю дорогу он болтал о ней, подробно и долго расписывая кружевные оборки на трусиках и розовые соски. Машина у кожаной кепочки была сверкающий новенький Форд, и мы так беззаботно мчались вперед по ровной пустой дороге, будто на свете не существовало никаких неприятностей. Я был свободен и счастлив, и от этого по-дурацки хихикал, и чем дальше шел наш разговор, перескакивая с 5 на 10, тем свободнее и счастливее я себя чувствовал. Не могу сказать, какой именно я рисовал себе в воображении Вичиту, но только не такой, какой я ее увидел в тот день 1925 года. Жуткий, провонявший коровьим навозом крохотный городишко. Гороховая столица, тоскливая, как прыщ на голой заднице. А где салуны, ковбои с кольтами и ловкие шулеры? Где Уайт Эрп? Не знаю, какой Вичита была во времена первых переселенцев, только в той своей инкарнации, в 25-м году, она являла собой безрадостное скопление скучных домиков и магазинов, уж до того приземистых, что когда я поскреб в затылке, локоть у меня торчал, кажется, выше крыш. А я-то хотел оттянуться, найти халяву на пару дней, погулять, а потом красиво отбыть в Сент-Луис. Беглого осмотра местных достопримечательностей хватило, чтобы плюнуть на эти планы, и полчаса спустя я уже искал только поезд, которым двинуться дальше. Разочарование было настолько сильное, что я не заметил, как пошел снег. В Канзасе в марте. Снегопада не редкость, но с утра день был солнечный, ясный, и мне даже в голову не пришло ждать перемены. Сначала снег полетел мелкий, легкий, как пух из прорех, и я продолжил бродить по городу в поисках станции, но вдруг он стал крупнее, гуще, и когда через 10 минут я остановился перевести дух, на земле уже было бело. Тут же снег повалил вовсю. Не успел я подумать про себя буран, как поднялся ветер и завертел, закружил белые снежные вихри. Просто невероятно, до чего быстро он начался. Только что я спокойно шел по улице, и вот уже снег залеплял глаза. Я наугад пробирался сквозь снежную кашу. Я не имел понятия, где я. Одежда промокла, ветер пронизывал насквозь, и я, оказавшийся в центре бури, кружил в ней, почти ничего не видя. Не знаю, сколько я тогда проходил. Вероятно, часов 5 или 6, однако не меньше 3. Я приехал в Вичиту днем, а к ночи все еще был на ногах, шел, увязая в сугробах, которые сначала были мне по колено, потом по пояс, потом по шейку, и отчаянно пытался найти укрытие, пока меня не засыпало с головой. Мне приходилось все время двигаться. Малейшая остановка могла оказаться последней, я не смог бы выбраться из-под снега и замерз бы. Так что и понимая, что надежды нет, зная, что иду навстречу смерти, я продолжал идти. «Куда подевались огни?» — спрашивал я себя. Город остался неизвестно где, я все дальше и дальше уходил в степь, где не было никакого жилья. И куда бы я ни свернул, пытаясь сменить направление, опять я оказывался в темноте, и вокруг были ночь и холод. Прошло еще какое-то время, я перестал воспринимать происходящее как реальность. Мозг выключился, ноги несли меня дальше лишь потому, что никто не давал им команды остановиться. Когда я, наконец, заметил вдалеке огонек, я не стал размышлять, что это означает. Я пошел на свет не более осознанно, чем мотылек на свечу. В лучшем случае, если я что-то тогда и подумал, то будто вижу сон или галлюцинацию, означавшую близкую смерть. И хотя все время смотрел только на него, мне казалось, что мне не добраться, что он вот-вот пропадет. Я не помню, как поднялся на крыльцо, зато до сих пор вижу свои пальцы, коснувшиеся белой фаянсовой ручки, и помню свое изумление, когда та повернулась, и я услышал лязг щеколды. Я вошел в прихожую, где все блестело, и сиял до того невыносимый яркий свет, что мне пришлось закрыть глаза. Открыв их, я увидел перед собой женщину, прекрасную женщину, с рыжими волосами. Она была в длинном белом платье, а ее голубые глаза смотрели на меня с такой жалостью и тревогой, что я едва не заплакал. На секунду мне показалось, будто это стоит моя мать. Но тут же вспомнил, что мать умерла. И подумал, что я тоже умер. И значит, это была не заснеженная дверь, а жемчужные врата. «Какой ужас!» — сказала женщина. «Бедный мальчик! Какой ужас!» «Прошу прощения, мэм», — сказал я. «Меня зовут Уолтер Роули, мне 9 лет». «Понимаю, моя просьба может показаться вам странной, но я был бы очень признателен, если бы вы подсказали, куда я попал. Здесь очень похоже на рай, хотя... как бы я там оказался? Я столького понатворил, что мне прямая дорога к чертям». «Боже мой!» — сказала женщина. «Какой ужас! Ты же замерз до полусмерти! Проходи в гостиную, погрейся у камина!» И прежде чем я успел повторить вопрос, она взяла меня за руку и повела в круг лестницы. Она распахнула дверь, и я снова услышал ее голос. «Дорогой, раздень мальчика и усади у камина. Я пойду принесу одеяло». Потому через порог гостиной я переступил один, И там, в этой теплой комнате, снег стал валиться с одежды, таять и растекаться лужей возле ног. В углу комнаты за маленьким столиком сидел человек и пил из тонкой фарфоровой чашки кофе. На нем был шикарный, серый, с жемчужным отливом костюм, аккуратно зачесанные, без пробора назад и смазанные бриллиантином волосы блестели в желтых лучах лампы. Я хотел было что-то сказать, но в этот момент он поднял голову, улыбнулся. И я понял, что все-таки умер, и что я в преисподней. Конечно, мне и раньше случалось пережить потрясение, только тут я получил удар в столько вольт, что все прежнее перестало идти в сравнение. «Вот теперь ты знаешь, — сказал мастер, — что куда бы ни повернулся, везде увидишь меня. Куда бы ни убежал, в конце дороги буду ждать я. Мастер Иегуда повсюду, Уолт, и уйти от него невозможно». «Проклятый сукин сын! — сказал я. — Брехливый скунс! Вонючий мешок с дерьмом! Детка, попридержи язык! Ты в доме у миссис Виттерспун, а она брани не потерпит. Если не хочешь, чтобы тебя вышвырнули обратно на мороз, раздевайся и веди себя прилично. А ты давай заставь, ты, говно еврейское! — выкрикнул я ему в лицо. — Давай, заставь! Но не заставлять меня, ни вообще что-то делать мастеру не пришлось. Едва я закрыл рот, через несколько секунд соленые слезы рекой хлынули из глаз, и щеки стали горячие. Я сделал глубокий вдох, набрал в грудь сколько мог воздуха, выдохнул, и обратно он вырвался воем, воплем настоящего, истинного отчаяния. Он еще не успел весь выйти, как голос осип, горло перехватило, голова закружилась. Я замолчал, силясь снова вдохнуть, не понимая, что происходит. В глазах потемнело, и я упал. Потом я долго болел. Внутри горело, я полыхал, как огонь, и дело все больше склонялось к тому, что следующим моим адресом станет сосновый ящик. Первые несколько дней я лежал в доме у миссис Виттерспун, наверху, в ее комнате для гостей, но сам я этого не помню. Также не помню, как меня перевезли домой, и что было потом, в течение нескольких следующих недель. Судя по рассказам, я, скорее всего, отдал бы концы, если бы не мамаша Сью, мамаша Сиу, как я все чаще теперь называл ее про себя. Целыми днями она сидела рядом, меняла компрессы, время от времени вливала мне в рот из ложки какую-нибудь жидкость, а трижды в день поднималась со стула и танцевала вокруг постели свой танец с индейским барабаном, отбивая положенный ритм, и распевала молитвы своему великому духу, чтобы тот меня пожалел, и я выздоровел. Вряд ли магия мне навредила, а, возможно, даже и помогла, поскольку врача так и не пригласили, но я все же преодолел кризис и пошел на поправку. Диагноза мне никто не ставил. Сам я считал, что заболел в результате блужданий по снегу. Однако мастер мое объяснение отверг, как даже не стоящее внимания. «Это передо мной отворились врата жизни и смерти», — сказал он, — «что рано или поздно должно было произойти. Необходимо было удалить скопившиеся во мне яды, иначе я не смогу перейти на следующую ступень. И если бы не этот счастливый случай с моим побегом, все тянулось бы и тянулось, включая наши бесконечные стычки, может быть, еще 6, а может быть, 9 месяцев. Я понял, что никогда не одержу над ним, над мастером верх. Необходимость смириться выбила из-под меня почву, я сломался. И стресс стал той самой искрой, с которой и разгорелась болезнь. Жар очистил мне тело от злобы, ненависть, нагнивавшая в нем годами, превратилась в любовь. Смерть поэтому отступила, и я очнулся. Не хочу подвергать объяснения мастера критике, однако, на мой взгляд, причины перемен, произошедших во мне, были намного проще. Думаю, они начались в тот день, когда жар в первый раз отступил, я проснулся и увидел возле себя лицо мамаши Сиу, расплывшееся в счастливой, почти блаженной улыбке. «Только посмотрите», — сказала она, — «мой орешка вернулся в землю живущих». И такая радость прозвучала в ее голосе, такое искреннее желание снова увидеть меня живым и здоровым, что внутри что-то дрогнуло. «Не парься, сестрица-мамаша», — сказал я, не вполне отдавая себе отчет в том, что говорю. «Подумаешь, немножко выспался». Глаза у меня тотчас снова закрылись, но прежде чем опять провалиться в забытье, сквозь уже подступившую дымку я успел явственно ощутить на щеке прикосновение ее губ. После смерти матери меня впервые кто-то поцеловал, и я почувствовал в душе такое тепло и радостный свет, что мне стало совершенно наплевать, кто это. Пусть это жуткое толстое индейское скво, но коли ей захотелось меня приласкать таким образом, ну и бог с ней, не буду мешать. Думаю, все началось с этого, хотя были и другие события. И не последним по важности среди них стал один разговор, состоявшийся через несколько дней, когда я опять метался в жару. Тогда я очнулся днем и увидел, что в комнате никого нет. Мне понадобился горшок, и я решил сам встать с постели, однако не успел оторвать голову от подушки, как услышал шепот за дверью. Там стояли, шептались мастер и Иегуда с Эзопом. И пусть я расслышал не все, но и этого было достаточно. Эзоп выговаривал мастеру, спорил с ним, с взрослым, указывал, как тому следовало ко мне относиться. Я не верил своим ушам. И от того, что Эзоп после всех пакостей и неприятностей, которые я ему доставил, оказался на моей стороне, мне стало смертельно стыдно. «Вы сокрушили в нем дух», — шепотом говорил Эзоп. «И вот он лежит, умирает. Это нечестно, мастер. Конечно, он нахал и бездельник, но в нем есть не только бунт. Я это чувствовал, видел своими глазами. Хорошо, пусть я даже ошибся. Такого обращения он все равно не заслуживал. Такого никто не заслуживает». Странно было слышать, чтобы кто-то вдруг так говорил обо мне. Но еще более странным оказалось, что слова Эзопа возымели действие. Той же ночью мастер Иегуда потихоньку вошел ко мне в комнату, сел на мокрое от пота простыни и взял мою руку в свою. Все время, что он просидел, я лежал молча, с закрытыми глазами, притворившись спящим. «Не оставляй меня, Уолт», — сказал он так тихо, будто разговаривал сам с собой. «Твое время еще не пришло, а ты крепкий орешек. У нас с тобой впереди столько великих дел. Ты представить себе не можешь. Ты, конечно, решил, будто мы враги, но это не так, Уолт. Просто я знаю, кто ты такой, знаю, сколько ты можешь выдержать. У тебя дар, сынок, и я помогаю тебе подняться туда, куда еще никто не забирался. Слышишь, Уолт, прошу тебя, не умирай. Ты мне очень нужен. Прошу тебя, не оставляй меня одного». Я слышал его отлично. Слова отзывались во мне громко и четко. Меня так и тянуло что-нибудь ответить, но я удержался и прикусил язык. Потом наступила долгая тишина. Мастер Иегуда сидел в потемках и гладил мне руку. А потом, если я не ошибся, если мне не приснилось и не пригрезилось, то он, взрослый, заплакал. И я услышал сдавленные, почти неслышимые рыдания, которые вырвались из его груди, пронзив тишину моей комнаты раз, и два, и десять. Было бы преувеличением сказать, будто я сразу излечился от всех прежних подозрений, но лед, тем не менее, тронулся, и постепенно отношение мое стало меняться. Я теперь знал, что побег невозможен, и, коли приходится здесь торчать, нравится или нет, я решил извлечь из этой ситуации всю возможную пользу. Возможно, отчасти меня смягчила и близость смерти, но так или иначе, к тому времени, когда я поднялся и двинулся на поправку, мучительная заноза, мешавшая мне жить более полугода, исчезла. Я до того рад был выздороветь, что теперь меня вполне устраивала жизнь в компании презренных изгоев. Конечно, семейка была еще та, но они, несмотря на все мои выходки и вечное недовольство, каждый по-своему меня полюбили, и было бы свинством этого не оценить. Возможно, дело объяснялось еще и тем, что я к ним, наконец, привык. Если долго смотреть на чье-то лицо, потом начинает казаться, будто смотришь сам на себя. Однако я вовсе не намереваюсь утверждать, будто жизнь моя стала легче. Напротив, трудностей добавилось, и очень скоро. А то, что я ослабил сопротивление, не означает, будто я перестал быть прежним Визенхаймером, умником и мелким, склочным бродяжкой.